Глава 18, рассказанная Ахиллом. Дардания была расположена ближе к Ассу, чем любое другое государство Малой Азии. Но я намеренно не трогал ее все эти 9 лет, за которые мы превратили прибрежные города в руины. Одна причина была в том, что это была внутренняя территория, имевшая общую границу с Троей. Вторая же причина была более тонкая. Я хотел внушить дарданцам ложное чувство безопасности, заставить их поверить, будто расстояние от них до моря обеспечивало им неприкосновенность. Кроме того, Дардания не доверяла Трое. Пока я их не трогал, старый царь Анхис со своим сыном Энеем держались от Трои в стороне. Теперь пришла пора заняться и этими землями. Вторжение в Дарданию было делом решенным. Вместо обычного долгого похода я подготовил своих воинов к стремительному броску. Даже если Эней ожидает нападения, он решит, что мы морем обогнем край полуострова и высадимся на побережье напротив Лесбоса. Оттуда до Лернеса был всего один переход в 15 лиг. Я же решил выступить по суше прямо из Асса, почти 100 лиг по дикой местности через склоны горы Иды и вниз в плодородную долину, где лежал Лернес. Одиссей дал мне обученных лазутчиков, чтобы разведали путь, и они сообщили, что та местность густо поросла лесом, что на пути нам встретится несколько ферм, и что сезон для выпаса уже закончился, поэтому вряд ли нам попадется на пути много пастухов. Мы приготовили меха и крепкую обувь. Ида уже наполовину покрылась снегом, и не исключено, что нас ждет метель. По моим подсчетам, нам предстояло проходить около 4 лиг в день, чтобы на 20-й день добраться до цели. На 15-й день из этих 20 старый Феникс, начальник моего флота, должен был направить корабли в заброшенную гавань Адрамитии, ближайший порт в той части побережья. Никакого сопротивления мы не боялись. В начале года я сжег Адрамити и сравнял с землей во второй раз. Мы выступили тихо, и дни перехода не были отмечены никакими происшествиями. На заснеженных холмах не замешкался ни один пастух, чтобы помчаться в Лернес с известиями о нашем приближении. Безмятежный пейзаж принадлежал только нам. И наше путешествие оказалось легче, чем ожидалось. Поэтому уже на 16-й день мы подошли к городу на достаточно близкое расстояние, чтобы послать лазутчиков. Я приказал остановиться и запретил разжигать костры, пока не выяснится, заметили нас или нет. Я привык сам ходить в последнюю разведку, поэтому отправился вперед пешком и в одиночку, несмотря на протесты Патрокла, который иногда напоминал мне квохчущую наседку. Но почему любовь порождает собственничество и настолько ограничивает свободу? Пройдя не больше 3 лиг, я поднялся на холм и увидел под собой Лернес. Раскинувшийся вдаль и вширь, с добротными прочными стенами и высокой крепостью. Какое-то время я вглядывался в него, сопоставляя то, что видел, с тем, что рассказывали лазутчики Одиссея. Нет, штурм предстоял нелегкий, хотя он не будет и в половину так труден, как штурм Смирны или гипоплаксийских Фив. Уступая искушению, я немного спустился по склону, радуясь, что он был с подветренной стороны и почти бесснежный, а земля удивительным образом сохранила тепло. Ахилл, это ошибка. Едва успев это себе сказать, я почти наступил на него. Он ловко откатился в сторону, одним гибким движением вскочил на ноги, отбежал на недоступное копье расстояние и остановился, чтобы меня рассмотреть. Мне вспомнился Диомед. Этот муж с виду казался таким же беспощадным и покошачьи хитрым, а по его одежде и манере держаться я понял, что он был высокого рода. Выслушав и запомнив в свое время список всех троянских вождей и вождей их союзников, которые Одиссей составил для нас и передал через посланцев, я решил, что передо мной был Эней. «Я Эней!» «И я обезоружен!» — воскликнул он. «Очень жаль, дарданец. «Я Ахилл, и я вооружен». Он поднял брови, не обратив внимания на мое заявление. «Воистину, в жизни осмотрительного мужа есть времена, когда быть отважным означает быть осторожным. До встречи в Лернессе!» Я был силен в беге, поэтому припустил за ним, намереваясь его догнать. Но он был очень проворен и, в отличие от меня, знал местность. Поэтому он заманил меня в терновые заросли, из которых мне пришлось выбираться по земле, испещренной лисьями и кроличьими норами, и, наконец, привел к широкому речному броду, который он уверенно перемахнул по скрытым камням, в то время как мне приходилось останавливаться на каждом и искать следующий. Я потерял его и остановился, проклиная собственную глупость. У Лернесса был целый день, чтобы подготовиться к нашей атаке. Я приказал выступать, как только занялся рассвет. Настроение у меня было мрачное. Долину Лернесса запрудили 30 тысяч человек, облепив городские стены. Навстречу им полетел дождь из дротиков и стрел, но они приняли их на щиты, как и были обучены, и не понесли никаких потерь. Мне показалось, что за укреплениями не так уж и много сил, и я задавался вопросом, не были ли дарданцы племенем слабаков, хотя Эней вовсе не выглядел вождем вырождающегося народа. К стенам приставили лестницы. Ведя за собой Мирмидонин, я достиг узкой тропы на вершине стены, не повстречав на пути ни камня, ни кувшина с кипящим маслом. Когда ко мне подбежала горстка защитников, я сразил их секирой, даже не подумав позвать подмогу. Мы с удивительной легкостью побеждали по всей линии наступления и скоро поняли почему. Нашими противниками были старики и мальчишки. Я узнал, что Эней, вернувшись накануне в город, немедленно созвал всех своих воинов, но не для того, чтобы дать мне бой. Он забрал армию и удрал втрою. «Похоже, у дарданцев есть свой Одиссей», — сказал я Патроклу и Аяксу. «Ну и лиса. У Приама будет на 20 тысяч воинов больше и свой Одиссей в придачу. Будем надеяться, что стариковское предубеждение не позволит ему разглядеть Энея по-настоящему».